Глава 12. Проснулся резко, в одно мгновение. Только что находился в Венеции и вот уже на удобной полке кровати экспресса «Тайм», глядя в потолок купе. Сработал внутренний тумблер, оповещая рядом что-то плохое. Волосы на затылке встали дыбом, и это при том, что лежал я на спине. Опасность. Она ощущалась как красный обволакивающий сознание туман. Александр Миддлтон III посапывал на своем месте, слегка приоткрыв рот. Вернулся из ресторана слегка навеселе, а потому спал, как убитый. Интересная аналогия пришла в голову. Как бы то ни было, с банкирским отпрыском все ровно. Тогда где? Откуда я чувствую приближающуюся заварушку? За окном еле брезжил рассвет, солнце только вставало из-за горизонта. В вагоне было удивительно тихо, если не считать храп пацана. Ни одного постороннего звука. Однако я знал наверняка, кто-то двигается в сторону моего купе. И этот кто-то явно имеет дурные намерения. Ахилл говорил об этом однозначно. Интересный расклад. Снова прикрыл глаза, снимая с себя иллюзию крепкого, но крайне неповоротливого мужика. Сейчас мне это только помешает. Есть ощущение, внешний вид в ближайшее время уже особо не будет меня волновать. Дыхание подстроил под ритм спящего рядом Миддлтона. Для внезапного посетителя все должно быть натурально. Пассажиры отдыхают, никаких внезапностей от них можно не ждать. Дверь тихо скрипнула, отъезжая в сторону. Идиот. В смысле, сыночек банкира идиот. Не закрыл замок. Решил, будто в этом дорогом поезде с его дорогой персоной ничего случиться не может. Ну-ну. Господи, что ж они такие бестолковые, эти богатеи? Думают, деньги способны защитить их от всего. Неизвестный посетитель бесшумно, практически тенью скользнул внутрь. Женщина, 100%. Вот это поворот. Ее пол можно определить по мере движения. Перемещается, будто кошка на мягких лапах. Крадется. Мужчины ведут себя иначе. Примерно 1,60 м рост, невысокая, аккуратная, худая, но поджарая. Физически подготовлена великолепно, тело и рефлексы на определенном уровне. Интересно, какая контора пришла по мою душу? А то, что незнакомка, которую пока даже не пытаюсь рассмотреть, ориентируясь лишь на слух, профессионал однозначно и несомненно. Мне не нужно видеть ее глазами, я ощущаю, как бьется чужое сердце, как работают остальные органы тела. Правда, подключать Ахилл не стал. Именно она, являясь спецом, это вполне может заметить даже при моем опыте взаимодействия. Восприятие людей, которых дрессируют на убийство, отличается от восприятия обывателей. А девочка именно ликвидатор, не разведка. Непонятно и очень настораживает одно. На кой черт ей совершенно неприметный, никому неизвестный человек, в образе которого я покинул Лондон? Вариант, собственно говоря, только один. Она знает, что это иллюзия. За эти секунды я просчитал все. Убийца, дамочка не стихи явилась декламировать, ясно как белый день. Сейчас сделает лишь один рывок. Единственный шанс для нее. Если она знает об иллюзии, значит понимает, цель вообще непростая. Бить нужно прицельно, наверняка единожды. Мне, естественно, придется ответить, ибо точно не планирую на то, чтобы умирать, но даже лишней дырки в боку не хочу. Убить Ричарда Портеса непросто, но и портить его шкуру не нужно. Все предполагаемые действия, которые дамочка может совершить, вкладывались в моем мозгу, выстраиваясь возможными вариантами. Кто же знал, что именно в этот момент решит распахнуть свои ясные очи Александр Миддлтон III? Всегда утверждал и буду утверждать, любой человек интуитивно ощущает рядом убийцу. Даже если это неосознанно, все равно инстинкт самосохранения включится в режим защиты. Что за дерьмо? Мой попутчик резко принял сидячее положение, таращась на черный силуэт, в руке которого поблескивал кинжал. Раз пропала нужда изображать из себя спящего, а банкирский отпрыск своим внезапным вопросом уничтожил на корню любую возможность тихого решения проблемы, моментально открыл глаза, уставившись на посетительницу нашего столь прекрасного всего лишь пару минут назад купе. Оружие поразило меня больше всего. Перестав изображать из себя спящую красавицу, а точнее красавца, теперь имел возможность рассмотреть ситуацию в деталях. Серьезно? Кинжал? Стилет даже? Явиться по душу Ричарда Портаса с этой зубочисткой? Однако поспешность своих выводов понял в следующее же мгновение. Во-первых, гостья метнулась в сторону Алекса, явно собираясь исключить из нашего между собойчика всех лишних. Хотя все равно странно. Убивать свидетеля ранее жертвы, причем жертвы той, которая за эту минуту вполне способна исчезнуть. Как бы то ни было, смерть наследника банковской империи – слишком примечательное событие, которое сейчас уж точно ни к чему. Начнут расследовать гибель Александра Миддлтона, копнут гораздо глубже, чем в случае обычного гражданина. Уверен, папаша расстарается, поэтому я на той скорости, с которой способно двигаться мое тело, одним прыжком из позиции лежа переместился в позицию «спаси задницу богатенького пацана». Но и дамочка оказалась не из простых ликвидаторов. Она двигалась ничуть не хуже меня. Ее скорость во всем соответствовала моей, серьезно. Дралась тоже на уровне. Незнакомка успевала поставить блок ровно за секунду до того, как должна была получить удар. Более того, она еще и ухитрялась отвечать. Для бедолаги Алекса все выглядело так, будто две ночные тени сошли с ума и мечутся по купе, непонятно как, ухитряясь это делать в не очень удобном пространстве. На фоне столь удивительных возможностей незнакомки я с ясностью понял, девица обладает тем, чем никак обладать не может. И это понимание сильно меня расстроило. Сколь не были бы крутыми спецы контор, но они всегда уступали нам, тем самым десятерым, во всем. Поставь против меня мега-крутого профессионала, я выведу его из строя за несколько минут. Эта же дамочка имела все возможности, присутствующие у моего тела. В данном случае речь чисто о физических данных тела. Пугающая скорость, многократно умноженная сила, ночное видение, полный набор. Дошло до того, что это уже она наносила удар за ударом, а я отбивал. Александр только попискивал, пребывая в шоке, и не понимая, проснулся ли он вообще. По его лицу было видно, он вполне не против снова лечь и закрыть глаза в надежде вернуться ко сну. В какой-то момент парень хотел закричать, однако убийца успела, блокируя меня одним движением, рубануть ребром ладони ему по горлу. Эффект – моментально пропавший голос. «Да что происходит? Ты кто такая?» – хотелось спросить мне. Но это только в фильмах соперники разговаривают друг с другом во время драки, обсуждая свои прошлые обиды чуть ли не с рождения. В жизни нет. Бессмысленная трата ресурсов. А дальше вообще началось нечто невообразимое. Понимая, мы равны в своих возможностях, а значит, со мной она ничего сотворить не сможет, впрочем, как и я с ней, если только не подключусь ахиллом, что делать пока опасался, вдруг там тоже сюрпризы, незнакомка, вдруг издала протяжный свист. Буквально минута, и в купе нарисовался еще один тип. Да ладно! Вот тут моя уверенность весьма сильно пошатнулась. Кто бы это ни был, они подготовились хорошо. Получается, точно знали, за кем идут. И это очень, очень, очень плохо. Варианта моих дальнейших действий было два. Первый – сбежать, второй – биться до последнего, защищая ни в чем не повинного человека, кем бы он ни являлся и сколь сильно меня бы не раздражал. Хотя, ладно, дело не в его невиновности или моей жалости к бедному парню, который мог стать случайной жертвой. Не буду возвышать свой образ. Волновал лишь отец пацана, а точнее его действия в случае гибели единственного наследника. Поэтому я выбрал третий вариант. Сбежать вместе с тем самым неповинным человеком. Оставить Алекса нельзя, его точно убьют, как свидетеля. Рывком ухватил за шкирку третьего в роду Миддлтонов Александра, а потом сделал то, что вообще-то точно не нужно было делать. Плечом ударил по окну максимально с помощью ахилла, делая свое тело крепким, почти стальным. Пришлось уложиться с этим процессом буквально в минуту. Времени на нормальные, полноценные трансформации не было совсем. Естественно, столь быстрые метаморфозы отозвались судорогой и адской болью во всех конечностях. Чуть не взвыл, честно. Стекло с громким звоном разлетелось в стороны. Я прыгнул в окно, держа за шиворот и увлекая за собой вообще потерявшего связь с реальностью пацана. Учитывая скорость, поступок, мягко говоря, был безумный. Однако знал наверняка. Смогу. Малейшее сомнение способно погубить, если не нас обоих, то уж Миддлтона наверняка. Тогда этот совершенно сумасшедший фокус по спасению его шкуры потерял бы смысл. Свернулся клубком, прижимая Алекса к себе и группируясь так, чтобы упали мы на меня. Столь отборного, качественного, выразительного мата эти места, наверное, отродясь не слыхали. Думаю, окажись рядом Миддлтон-старший, он бы гордился отпрыском. Матушка юного банкира, скорее всего, умерла бы от разрыва сердца, ибо позор и кара небесная за такие выражения неминуемы. Но вот отец непременно бы гордился. Пацан заворачивал такие обороты, что даже я проникся, наслаждаясь витиеватостями образных выражений, которые сыпались из Александра, как горох из дырявого мешка. Мы приземлились, к счастью, ровно так, как я и рассчитывал. Упал на спину, а потом кувырком прокатился некоторое расстояние, продолжая держать банкирского отпрыска как наиближайшего друга, прижимая к своей груди. Едва наш полет остановился, разжал руки и отпихнул Александра в сторону. Сомнительное удовольствие обниматься с мужиком. «Ты кто такой вообще? Кто это? Черт, чуть не обосрался, понимаешь? Реально чуть не обосрался, думал, все, конец!» Пацан закономерно был в шоке. «Хватит орать!» Я сидел на куче листьев, потирая ушибленное плечо. Все-таки ахилл – дело хорошее, но тело не казенное. Если вот так на полном ходу выскакивать из скоростных экспрессов, да еще и с багажом в виде человеческого тела, то никаких специальных навыков не напасешься. Любой другой, естественно, уже бы валялся вдоль лесочка кровавыми рваными ошметками. Я и насчет Алекса, если честно, сомневался. В себе был уверен, это точно. Вот за него мелькнуло подозрение в момент прыжка. Уберегу ли? Но все сложилось отлично. Теперь я знаю, что способен еще на некоторые фокусы. Правда, кое-кто неизвестный тоже имеет парочку тузов в рукаве. Эти два спеца в поезде. Женщина и мужчина. Они явно носят Ахиллеса, если не моего поколения, то где-то около того. Потому что ни один следующий экземпляр чипа никогда не дал бы им то, что убийцы продемонстрировали в купе. Исключено. Этот факт рождает весьма огромный волнительный вопрос. Что за хрень? Я точно знаю, нас было 10 человек. Точно знаю, кто, поименно и лично. А теперь, и это настораживает, за последний год со всех щелей полезли еще какие-то неведомые профессионалы уровня Ахилл-1. Сначала информация от Мелиссы по поводу господина сенатора. Правда, девчонка тогда утверждала, будто кроме долголетия мой друг Редерик ничего больше не приобрел. Но теперь уж и не знаю. Просто в то время, когда она рассказала мне столь занимательную историю, я мысли не допускал, что кто-то может быть равным первой десятке. Однако ситуация в поезде значительно пошатнула мою уверенность в собственной осведомленности. Выходит, что проект не был закрыт, как нам всем сообщили? И на официальном уровне, и внутри корпорации, занимавшейся первым Ахиллом, категорично и однозначно было заявлено: опыт не удался, человеческое тело с трудом принимает столь мощные метаморфозы. Но я своими собственными глазами меньше часа назад увидел обратное. «Ты ответишь?» Александр Миддлтон III продолжал бесноваться. Он вскочил на ноги и принялся нарезать рядом со мной круги. «Чего надо?» Я немного устал и, честно говоря, с огромным удовольствием послал бы его к черту, жалея уже, что вообще вытащил шкуру наследника банкира. «Кто ты такой?» «Зови меня Ричи». Я поднялся на ноги, потянулся, прислушиваясь к собственному телу. «Нет, все отлично. Кроме ушибленного плеча, повреждений никаких. Но это сейчас тоже будет исправлено». «Ричи? Ты нормальный вообще? Считаешь этого достаточно? Мы вывалились из поезда на полном ходу, пролетели приличное расстояние и при этом остались живы. Тебя больше устроил бы вариант, в котором мы бы сдохли?» Я оглянулся вокруг. Вдалеке виднелся тот самый путь, по которому двигался экспресс, с другой стороны прямо под боком лес. Учитывая время, которое было проведено в поезде, мы миновали тоннель и уже на территории Франко-Италии. Хотелось бы знать точные координаты, конечно. Меня больше устроит вариант, где я спокойно сплю в экспрессе, а не вываливаюсь в обнимку с непонятным мужиком из окна. И где твою мать тот, как его звали, так где мужик? Куда ты дел мужика?» Алекс истерично выкрикнул последнюю фразу, срываясь на фальцет. «Прости, малыш, но в данном сценарии развития событий ты был бы по итогу немного мертв. А это уже не устраивает меня. Смерть такого важного мальчика обязательно стали бы разбирать. Копаться. Ни к чему это. Я просканировал пространство. Судя по волнам, бьющим в сознание, большой город чуть левее. Идти надо туда. Как бы то ни было, я уже перебрался на материковую Европу, значит, попасть в Прагу будет легче. Моя цель остается прежней – встреча с Мелиссой Эсперанто». Неугомонный Александр только что рот не открыл от изумления. В смысле, это так же, как жив, только наоборот. Встал на ноги, отряхнул испачканные грязью штаны. «Ты куда?» Заметив мой настрой, что рассиживаться никто не собирается, банкирчик занервничал. Естественно, настоящее лицо Ричарда Портоса было ему незнакомо. Как вместо Марка с его свиными глазками оказался кто-то другой, он тоже понять не мог. Но оставаться одному посреди леса, совершенно непонятно где, Миддлтону тоже не улыбалось. Я направился в сторону, где предположительно должен быть Брюссель. Вести психологические разговоры не было ни времени, ни возможности, ни желания. Нужно торопиться. Помимо девчонки, которая интересует меня очень сильно, теперь нельзя забывать о новых игроках этой затейливой шарады. Те, кто пришли за мной в экспрессе, а пришли они точно за мной, уверен, попробуют повторить свой подвиг. Хотя в свете всех событий, вполне возможно, подвиг предстоит мне, причем героически. Я расслабился, особенно оставшись один, решил, будто нет на земле человека, способного справиться с Ричардом Портосом. Глупец. Никогда нельзя забывать, жизнь полна сюрпризов. Завтра может удивить очень сильно по отношению к сегодня. «Иду по своим делам, а ты иди по своим. Я задницу твою спас, на этом довольна. Дальше действуешь самостоятельно». «Эй!» Алекс рванул вслед за мной, догнал и, подстраиваясь под шаг, ухитрился бежать рядом. «Куда по своим? Вокруг лес и какая-то глухомань. И? Ты не можешь меня бросить. Очень интересно, почему? Потому что ты меня спас». «Да, согласен, это была роковая ошибка». Я остановился на минуту, посмотрел на парня, который буквально подпрыгивал на месте, опасаясь остаться один в незнакомом месте. «Окей, идем. Провожу тебя до города, там разбежимся». «Эх, Ричи, ты становишься слишком добрым, слишком мягким. Как бы ни пришлось поплатиться за излишнюю любовь к людям».